Глава 26. Королевские особы. Когда Мик исполнилось 7 лет, не было ни пирога, ни праздника, ни песен, ни подарков. Собственно, день остался бы самым обычным. Не скажи Мик с утра: «Дядя, мне сегодня 7 лет». «Я что, спрашивал, сколько тебе сегодня лет?» — отозвался дядя. — Убирайся, а то в ухо дам. Через пару часов Мигери все-таки получила в подарочек на день рождения увесистую затрещину, а к вечеру отправилась в поле за дядиными овцами. И вдруг на горизонте что-то засияло и засверкало. Сначала Миг решила, что это солнце, но потом повернулась и увидела, что солнце на западе, там, где ему в это время и надлежит быть, и оно скоро совсем скроется. А сияние с другой стороны все разгоралось. Нет, это не солнце. Это что-то другое. Прикрыв глаза левой ладошкой, чтобы не ослепнуть, Мик стояла посреди поля, а сияние все приближалось и приближалось, и в конце концов превратилось в короля Филиппа, королеву Розмари и их дочку, юную принцессу Горошинку. Королевские особы. Королевских особ окружали рыцари в сверкающих латах. Лошади, на которых они скакали, тоже были облачены в сверкающие доспехи. На головах королевских особ сияли короны, а одежду короля, королевы и принцессы украшали драгоценные камни и блестки, которые отражали лучи закатного солнца и переливались всеми цветами радуги. «Ух ты!» — выдохнула Мик. Белоснежная лошадь под принцессой Горошинкой выкидывала длинные ноги высоко и изящно. Увидев на поле опешившую от всего этого великолепия Мик Гересоу, Горошинка приветливо ей помахала. «Здравствуй!» — весело крикнула принцесса. «Здравствуй!» И она снова махнула рукой. Но Миггери не махнула в ответ. Она просто стояла, разинув рот, и смотрела во все глаза на этих красивых людей, на эту идеальную семью. «Папа!» — окликнула принцесса короля. «А почему девочка не помахала мне в ответ? С ней что-то не так?» «Не обращай внимания, дорогая», — ответил король. «Это не имеет никакого значения». «Но я принцесса, и я с ней поздоровалась. Она должна была хотя бы помахать в ответ». Мик же продолжала безмолвно пялиться вслед кортежу. Вид королевской семьи пробудил в ней какую-то глубокую, прежде дремавшую потребность. Точно от сияния, окружавшего короля, королеву и принцессу, в душе девочки зажегся огонек надежды. Впервые в ее жизни, читатель. Впервые в жизни. А надежда, она сродни любви. Она тоже нелепа, чудесна и могущественна. Мик попыталась разобраться, что же с ней происходит. Она приложила руку к одному из своих измученных ушей и поняла, что внутри ее расцветает, разгорается какое-то чувство, совсем иное, чем после привычных затрещин. Не просто иное, а ровно противоположное. Мигери улыбнулась, отняла ладонь от уха и помахала принцессе. «У меня сегодня день рождения!» — крикнула она. Но король, королева и принцесса ее не услышали. Они были уже далеко. «Мне сегодня 7 лет!» — крикнула им вслед Мигери Соу.